Глава 6. Нас встречал Герат верхом на коне и с десятком солдат. Выглядело бы это эпично, если бы он хотя бы на пару сотен метров отъехал от замка, а так просто за ров вышли и стоят, смотрят. Но вообще молодцы, орлы, могут собой гордиться. Мы нашли старое капище, опережая вопрос одаренного, пояснил я. Только капище, больше никого и ничего. Давайте вернемся в замок, я все расскажу. И как Юля? С ней все хорошо, пришла в себя и почти сразу потеряла сознание. Сейчас отдыхает, ответил Герат, уже разворачивая коня. Ты сказал капище? Да, сказал. Остальное обсудим в замке, настоял я, но понял, что Герату что-то известно. Солдаты вернулись на свои посты, ну или отправились отдыхать. А в зале совета собралось стихийное совещание, состоявшее помимо Герата, меня и Сэма, еще и из Келлера с Августой. «Все в порядке?» – тут же тихо спросила женщина у мужа, заглядывая в наши лица. «Никто не пострадал», – успокоил мужчина. «Мы сейчас решим, что делать дальше». Я поморщился. «Не пострадал» – это, мягко говоря, очень оптимистично. Трупов в этой истории уже под сотню, но вмешиваться я не стал, не мне учить мужчину, как успокаивать свою жену. Августа, тем не менее, нас не покинула, отойдя в сторону и всем видом показывая, что мешать не будет, и просто постоит в сторонке. «Итак, если никто не против, я выскажу свои мысли», – обвел присутствующих ожидающим взглядом. Мне ответили вопросительным молчанием. «Как приятно, когда тебя внимательно слушают, черт возьми!» Тезис первый. Я поднял кулак и разогнул первый палец. Кто-то для своих непонятных целей уже несколько лет кряду похищает и убивает селян из деревень в наших землях. Тезис второй. Загнул следующий палец. Делают они это максимально скрытно. Сотня исчезнувших и никаких следов за это время не обнаружено, несмотря на очень внимательные поиски специальной команды. Тезис третий. Средь бела дня кто-то пытается вывести из замка мою служанку. Обращаю внимание, выводит так, чтобы ее точно заметили. И не какую-нибудь случайную девушку, а именно мою служанку, хотя вся округа точно знает, что я ее взял к себе. «Так уж и вся округа», – усомнился Келлер. Но меня поддержал Герат. «Ката прав. Слухи идут не просто быстро, а очень быстро. Событий мало, и любое тут же становится предметом обсуждения. Отсюда делаем вывод, продолжаю я, что нам специально сделали подсказку. Один из тех, кто все это проворачивает, раскаялся». На мне скрестились вопросительные взгляды, требуя пояснения. «Еще раз!» – пояснения у меня были. «Много лет никаких зацепок, и здесь такой сочный подарок. Это не ошибка, а намеренная подсказка. Уж не знаю, по какой причине, раскаяние или что-то еще, но это самое логичное объяснение. Таким образом, у нас образуется сразу целых три ниточки, которые нужно раскручивать. Первое – капище. К нему мы еще вернемся. Вторая нить – хус». Герат сначала удивился, а потом его осенило. «Он же все это время помогал!» Киваю, именно. «Он был в курсе расследования и сам прямым текстом сказал, что для него опасности нет». «Но подождите!» – снова вставил Келлер. «Он же помогал!» Сэм хмуро вздохнул. «И чем обернулась его помощь? Никакого продвижения за все эти годы. Отличная помощь и никаких подозрений. Поэтому сейчас неплохо было бы его найти. Если повезет, он еще не знает, что мы что-то подозреваем. А если знает, то свой человек у похитителей есть и в замке. Но об этом я пока умолчу. За ним пошлют», – кивнул Герат. «Пара солдат, чтобы не вызвать подозрений. Главное, чтобы его не начали защищать те, кто за всем стоит. С магами солдаты не справятся». «Поэтому за ним поеду я», – обрываю мысль мужчины. «И не только за ним. Есть еще и третья нить – лекарка. Рыцари уже интересовались ей, но, во-первых, не знали, что егерь может сообщать ей, когда следует затаиться, а, во-вторых, не знали, что искать. Ответ лежал на поверхности все это время. У них было даже две подсказки. Первая – лекарка – то звено, что связывает всех похищенных. С ней контактировали все селяне. Не знаю, что и как она делает, но подозреваю, что именно она как-то околдовывает крестьян, чтобы брать их под контроль, когда придет время. Вторая. Рыцари знали, что лекарка владеет целебным заклинанием, запрещенным, кстати, но где она этому научилась? Ответ лежал на поверхности. «Ее научили», – кивнул Герат. «Показали несколько простых трюков, чтобы втираться в доверие к нуждающимся в помощи. А еще со всем этим как-то связан демон, но об этом пока умолчим. А теперь вернемся к капищу. Сир Герат, что вам о нем известно?» Одаренный невесело улыбнулся. «Ты бываешь пугающе проницателен, Ката. Да, кое-что я знаю. Идемте, я покажу». Пусть я и не пытался обследовать замок, не стояла передо мной такой задачи, но когда Герат привел нас в коридор, по которому я прошел раз 50, остановился у обычной на первый взгляд стены и просто толкнул ее, открывая скрытую до этого дверь, это произвело впечатление, причем не только на меня. «Августа, побудь с дочерями, тебе туда не надо», – остановил Герат жену. Глянув на уходящую вниз лестницу, я пошел первым, зажигая факелы магическим огнем. Удивительно, но воздух здесь был свежим. Никакой затхлости и сырости. Даже в самом замке воздух не был таким чистым, а внутри активно зашевелилась Астарта. «Здесь что-то есть, что-то связанное с нашей гранью. Не демон, нечто древнее, большее, могущественное», – пояснила она. Спустились мы не глубоко, пожалуй, лишь чуть ниже подваловой тюрьмы, и стоило лестнице перейти в коридор, как перед нами возник первый поворот, встречавший нас перформансом на тему глубокого внутреннего мира. Очень реалистичная скульптура девушки, чьи ребра были раскрыты, а живот вспорот, чтобы продемонстрировать внутренности. Отвратительная композиция и, к тому же, до омерзения реалистичная. Такое чувство, что это не статуя из камня, а живой человек, окаменевший под действием магии. Мой желудок совершил кульбит, но я все же справился с собой. Шедший следующим Сэм тихо выругался, а вот Келлер завтрака удержать не сумел. Пока ветеран помогал воспитаннику прийти в себя, я спросил у Герата. «Вы показывали это место рыцарям?» Вопрос был важным, так как никаких записей об этом месте я не видел. Одаренный кивнул. «Конечно, молодой рыцарь все внизу осмотрел, но пришел к выводам, что это к их работе не относится». Сказать, что я испытал подозрения и скепсис по этому поводу, не сказать ничего. Это, мягко говоря, странно. Судя по записям, они рассматривали даже самые бредовые теории, притянутые за уши. Они обязаны были изучить и капище, и это место. Герат пожал плечами. Должны были, но не изучили. С этим еще разберемся. А почему всю эту красоту не уничтожили? Герат немного удивился вопросу. Уничтожить? Это же место силы. Я, кажется, снова не знаю чего-то общеизвестного. «Не слишком дружелюбные силы», – проворчал, размышляя над тем, как узнать больше. «Сила есть сила, сама по себе она нейтральна», – отмахнулся Герат. В моей голове взорвалась хохотом Астарта. Да уж, насчет нейтральности очень плохая шутка. И место, связанное с другой гранью, гарантирует, что наши дети, он кивнул на Келлера, будут рождаться с даром. Вот так все просто? Я идиот! Подземелья под городами – сильнейшие места силы. Объяснение лежит на поверхности. Надо было догадаться. А капище? Тоже, я полагаю, но не такое сильное. Сейчас все увидишь. Келлер пришел в себя, и мы пошли дальше. Нам еще попадались изваяния в стенах, но после первого они уже не вызывали такой реакции. А потом мы оказались в небольшом зале. Алтарь явно для жертвоприношений и пыток в центре. Огромный холст напротив входа и 7 статуй, 3 справа от входа и 4 слева. Статуи. Ну, хаоситы из вселенной Молота Войны приняли бы этих ребят за своих. Люди, облаченные в доспехи и частично мутировавшие, вместе с доспехами в уродливых монстров. Странная, отталкивающая дрянь. Холст затянут серой поволокой. Никакой пыли и воздух свежий. «Если захочешь испортить мне настроение и доставить массу отвратительных ощущений, помолишься твари, что здесь обитает», – прошипела Астарта. «Впрочем, тварь почти наверняка потребует жертвоприношений, а это не в твоем стиле». Я мысленно хмыкнул. «Ты настолько мне доверяешь, что даешь аргументы против себя?» Такой же хмык пришел в ответ. «Не забывай, что наша связь позволяет мне доставить тебе массу ответных впечатлений, хотя я и расплачусь за это потерей связи с вашей гранью реальности». «Да, предлагаю остановиться на взаимовыгодном сотрудничестве». С той стороны пришел смех. «Ничего не обещай, милый, ты так давно не зовешь меня по имени». Разговор не помешал мне обойти алтарь и приблизиться к холсту. Капище, да и алтарь были созданы задолго до того, как Минакура овладели этой землей, заговорил Герат. Капище первое время использовали как кладбище, пока не изменился ритуал захоронения. Алтарь посвящен духу леса, но его имени не сохранилось. Да и то, как ему поклонялись, Герат выразительно обвел взглядом статуи. Вполне возможно, что тварь давно и бесповоротно стала злобным монстром без намека на разум, закончил за него я. С большой вероятностью так и есть. Когда этот замок перешел под управление моего деда, он озаботился всем необходимым, чтобы связанное с алтарем существо оставалось неспособным влиять на наш мир. Возможно, поэтому рыцари сочли, что это место ничем не может им помочь. Так себе отговорка. И она не объясняет, почему это не было отражено в записях. Единственное объяснение – записи были сделаны, но рыцари забрали их с собой. «Вы слышите шепот?» – внезапно спросил наш ветеран. Мы резко скрестили взгляды на нем. «Неодаренным не стоит находиться здесь, Сэм. Возвращайся наверх», – скомандовал Герат. «Да, сир», – кивнул воин, – «мне и правда лучше это, убраться отсюда подальше». Я глянул на бледного Келлера, рассматривающего холст. «Келлер, тебе тоже стоит подняться, мы скоро уйдем». Парень вздрогнул, когда я обратился к нему, но состроил серьезную моську. «Я останусь, я же одаренный, а значит защищен». Я перевел вопросительный взгляд на Герата. Его дети, его и решать. Но мужчина разрешающе махнул рукой. «Мы можем попробовать пообщаться с этим», — Герат неопределенно взмахнул рукой, — «но я не думаю, что оно нам ответит». «А если и ответит, то соврет», — развил я мысль. «Нет, не стоит. В моей жизни и так хватает контактов с существами, пришедшими из-за грани, или просто со всякой дрянью. К тому же не хочу рисковать, мало ли как может сработать моя связь с иной гранью». «Я вообще за всякие рискованные опасные штуки», — «Но сейчас, знаешь, согласна», – подтвердила Астарта. «Не хочу даже краем соприкасаться с этим». «Я заинтересовался. Ты чувствуешь стойкое отвращение к древним богам?» «Здесь не бог, так, мелкий дух», – поправила меня демон. «Да, у нас друг к другу лютая ненависть, но чтобы объяснить ее причины, мы способны убивать друг друга. Вам, смертным, чья жизнь априори, конечно, не понять этого, мы способны убивать бессмертных духов вашего мира, а они способны убивать нас. Мы противоположности, и одновременно мы мало различаемся, являясь одним и тем же, просто живем мы по разные грани». «Единство и борьба противоположностей, значит». Одаренные боролись со жрецами, выпуская демонов в храмы, давая демонам убивать духов нашего мира, убивать богов. Насколько это изменило демонов? Насколько позволило развиться, окрепнуть? Не получается ли так, что сейчас все демоны собраны в единую иерархию под властью кого-то могущественного, и все контакты их с нашей гранью – это отправка шпионов и подготовка к новому вторжению? Пойди разбери, на чьей стороне и под чьими знаменами воюешь и против кого. Мы вернулись наверх, и когда Герат закрыл дверь, испытали облегчение. Сэм ждал нас здесь. «Нужно немедленно послать за егерем и лекаркой», высказал вполне здравую мысль Герат. «Дайте мне немного времени проведать свою служанку, и я буду готов отправляться», – согласился я. «Нужно выбрать солдат, не пользовавшихся услугами лекарки. Они могут быть подвержены внушению. Также их следует хорошо снарядить. Я подозреваю, что мы можем не обнаружить никого из них и придется оставить засады в их домах». Сэм покивал. «Сирка-то дело говорит. Я займусь людьми и лошадьми». Герат одобрительно мне улыбнулся. «Ваш ум делает вам честь, юноша. Можешь рассчитывать на мою всестороннюю поддержку». «Своим доверием вы оказываете мне честь, сир», по этикету отвечаю, на деле не испытывая особой благодарности. «Что есть его всесторонняя поддержка, что ее нет. Так-то он мужик неплохой, только какого черта за столько лет так ничего и не сделал с проблемой, и не важно, что он что-то пытался сделать в рамках своих полномочий. Пытался – это отговорка. Как говорил один маленький зеленый старик, делай или не делай, не надо пытаться. В нашем случае ты либо решаешь проблему, либо делаешь все от тебя зависящее, чтобы защитить от опасности людей. Достаточно было на время выселить всех крестьян и посмотреть на тех, кто будет всеми уловками избегать переселения. Да, финансовые потери, но терять людей регулярно, пусть и немного. Вздохнул. Аристократам плевать на обычных людей. Привыкли уже к это. Для поднятия настроения отправился искать свою служанку. Впрочем, искать не потребовалось. Юля была в своей комнате в компании еще пары девушек из замковых служанок и... Хитоми с Жанет. «Леди», – кивком поздоровался я с обеими разом. «Общение с благородными девицами у меня не складывалось. Меня не покидало ощущение, что они пытаются меня во что-то втянуть. Астарта предполагала, что тянут они меня в постель, и я был вынужден признать, что определенные основания для этого были, пусть демоница и шутила». Естественно, что дело было не в моем неотразимом обаянии, а в банальном желании убраться из этого захолустья. А для девушек единственным шансом был, как несложно догадаться, брак. В городе они были никому не нужны, никто их там не ждал. Дар слабый, внешность. У Сони внешность несравнимая с этими двумя, и все равно она едва не стала товаром в интригах между родами. Вот и оставалась у девушек всего одна надежда, откровенно слабая, но я не хотел тратить на них время. «Ката!» – первой вскочила Хитоми. Жанет лишь немного от нее отстала. «Я слышала, вы обследовали лес и что-то нашли. Все в порядке? Чем все закончилось?» «Слегка фальшиво, на мой взгляд. Или я предвзят? Вот и как мне выпроводить этих двоих?» «Еще ничего не закончилось, но вам ничто не угрожает. Со всеми вопросами обращайтесь к своему отцу и брату. Поспешил я перевести стрелки. Вы позволите мне поговорить с Юлей?» Вопрос девушки с удивительным единодушием проигнорировали. «Мы так испугались за Юлию», – вполне искренне призналась Жанет, что заставила мою служанку смутиться. «Мы ее не покинем, пока существует опасность». «Да», – подхватила Хитоми, – «она под нашей защитой и в полной безопасности». Я вздохнул. «Леди, это все очень хорошо, но не могли бы вы оставить нас наедине на несколько минут?» Но они не собирались так легко сдаваться. «Но Юля не хочет оставаться одна. Она сама сказала, что была очень напугана», – зашла с другой стороны Хитоми. «Да, Юля, подтверди, тебе намного спокойнее в нашей компании», – попыталась найти союзника в лице моей служанки Жанет, но потерпела неудачу. «Сир Ката хочет остаться со мной наедине», хоть и смущенная вниманием, но все же нашла в себе силы возразить девушка. «Молодец, правильно расставляет приоритеты, но...» Тратить время на пустой спор я не хотел. Подойдя к служанке, я протянул ей руку. «Юля, иди за мной». Подняв ее с кровати и закрыв с собой от Жанет, порывавшейся было вцепиться в рукав служанки, вывел девушку из комнаты. Юные леди, конечно, бросились за нами, но я закрыл дверь в свою комнату перед ними. Мы оба вздохнули с некоторым облегчением. «Они слишком шумные», – прокомментировал я. Юля кивнула. «Да, и бывают несколько назойливыми, но, кажется, забота их искренняя». «Я с тобой полностью согласен, и все же пока они готовы проводить время рядом с тобой, пусть проводят. Я практически уверен, что тебя взяли под контроль не для того, чтобы действительно похитить, а для того, чтобы передать мне сообщение. И повторной попытки не будет». От моих слов Юля испытала заметное облегчение. «Но предосторожность лишней не будет», – окончил я мысль. «Как скажете, сир», – согласилась Юля, – «и мне самой будет спокойно в компании». «Вот и хорошо. А теперь прости, но я должен спросить, что ты чувствовала, находясь под контролем чужой воли?» Девушка поежилась. Ей, очевидно, было неприятно вспоминать пережитые мгновения. Мягко говоря, неприятно. «Я очень испугалась. Тело меня не слушалось. Я плохо воспринимала то, что происходит, лишь... не знаю, как объяснить, будто... будто лежишь под одеялом и пытаешься из-под него выбраться. А оно все не кончается. Я будто вот-вот освобожусь, проснусь, очнусь, но эта пытка никак не кончается. И потом я пришла в себя и тут же провалилась. Простите, только это». Я погладил девушку по голове. «Все хорошо. Ты нас порядком напугала всех. И прости за то, что дали тебе пройтись под контролем. Мы были рядом, но должны были понять, куда нас пытаются привести». «Все хорошо», – Юля вздернула руками, останавливая меня. «То есть я понимаю, что это было нужно, и вы были рядом, значит, я была в безопасности. Я верю, что вы... что ты меня защитишь». Последние слова она произнесла шепотом, сжавшись. По ее лицу было понятно, что в душе у нее происходит борьба, и я, кажется, догадываюсь, в чем суть этой борьбы. А значит, мне надо срочно ретироваться. «Мне пора ехать». Я шагнул к двери, разрывая между нами дистанцию, чтобы она не успела сделать решительный шаг. «Распутывать этот клубок дальше. Отдыхай. Скоро я вернусь. Ничего не бойся». И я покинул комнату. Кто сказал, с позором бежал? Неправда. Я предотвращаю неловкую ситуацию.